Глава 23. Мы проиграли. Проиграли. Проиграли, черт возьми. Я упустила возможность вырваться из этого штаба и сразиться с фантомами. Уступила Фоксу и его команде. И теперь, покрытые лесной грязью, свежими синяками и застрявшими в волосах сухими листьями, мы с командой шли по коридору жилого крыла штаба. Каждый направлялся в свою комнату. Мое тело горело с тех пор, как я очнулась после удара Фокса. Сердце билось в тревоге, а глаза беспорядочно метались в поиске безопасного места. Внезапно Эйприл ускорил шаг, вырвавшись вперед, и резко остановился, преградив нам дорогу. Дай мрачно посмотрел на него, готовый сдвинуть парня в сторону не только взглядом. Дай был не в духе с момента проигрыша в схватке с Брауном, который, к тому же, подкрался к нему со спины. «Как насчет бара?» — предложил Эйприл, улыбнувшись. «Тощий Джимми». Мы все переглянулись. Даже Алекс с Даем обменялись обескураженными взглядами. «В каком смысле, Эйприл?» Я повела плечом, ощущая ноющую боль. «Чертов Сунь Джао с его превосходным владением боевыми веерами!» «Давайте съездим в бар!» Эйприл широко расставил ноги, всем видом показывая, что не сдвинется с места, пока не получит положительный ответ. «Развеемся, пообщаемся, и все в таком духе». «А это еще зачем?» Дай скрестил руки на груди и устало посмотрел на всех. «Ты когда-нибудь слышал о таком понятии, как тимбилдинг?» — парировал Эйприл. «Тимбилдинг? Мы что, в Америке, Эйприл? Какой еще тимбилдинг?» Я подняла бровь. «Мне кажется, или мы не офисный планктон? Но нам явно не хватает командной сплоченности офисного планктона, не думаешь?» Эйприл поднял указательный палец и по очереди указал на каждого из нас. «Ты, Дай, Алекс и я...» Эйприл ткнул себя в грудь. «Мы практически незнакомцы и почему-то решили, что за пару тренировок сможем стать настоящей командой». «К чему ты ведешь, завитушка?» — проворчал Дай. Эйприл сморщил нос и провел рукой по бритой голове, где не так давно роскошно пружинили его темные кудри. «Нам надо пообщаться и узнать друг друга получше. Как мы собираемся работать в команде, если только и делаем, что рычим друг на друга, словно дикие животные? Алекс, а ты что думаешь? Согласен со мной?» Все посмотрели на сутулившегося Андрейка. Тот лишь показал большой палец и облегченно выдохнул, когда никто не стал возражать против предложения Эйприла. Мысль о том, что мне не придется сталкиваться с Каллумом лицом к лицу, принесла облегчение. Наверное, именно поэтому я и позволила Эйприлу уговорить меня так быстро. Я не была готова к встрече с зеленоглазым бойцом. Не была готова видеть его после нашей последней ссоры. И тем более после такого поражения. Все мои слова о том, что мы способны сразиться с фантомами, оказались пустыми. Возможно, я наивно полагала, что лишь мне удастся справиться с этим. Может быть, я считала, что одного столкновения с гнусными тварями достаточно, чтобы превзойти Фокса. Но его команда просто оказалась опытнее. Они работали слаженнее нас. В их команде не было противоречий, лишь действия. В бар мы поехали сразу после ужина. Точнее, сначала все мы приняли душ, переоделись и вернули тренеру Максу оборудование с униформой. Ох, тренер Макс улыбался, как сытый кот. И его довольное выражение лица напомнило мне, что я останусь в этом штабе до следующего теста. Потом Эйприл стащил для меня кусочек пиццы из столовой, сказав, что отказывается садиться со мной в одну машину, пока я умираю от голода. Затем мы отправились в город бывших преступников, где и находился бар. «Ты уверен, что меня не хватится?» — спросила я, перебирая в уме пункты выговора, запрещающего мне не только посещать тренировки и кафетерий, но и покидать территорию штаба. «Ни тренера, ни лектора даже не было на ужине. Уверен, им всем на самом деле глубоко плевать, придерживаешься ты правил наказания или нет?» Ответил Эйприл и добавил робко. «Особенно после проваленного теста». «А мистер Хитори?» «Он улетел обратно в центральный штаб, сразу после теста», пожал плечами Эйприл, крепче сжимая руль. «И те двое наемников вместе с ним». «Почему-то я не удивлена», вздохнула я, взглянув в зеркало заднего вида. Алекс хмуро сидел сзади и молча разглядывал свои руки, о чем-то задумавшись. Его подбородок украшали свежие синяки, а ключицы и шея покраснели от глубоких царапин. Если наши раны заживут к завтрашнему дню, то Алексу придется мучиться с болью еще как минимум неделю. Но парень держался так, словно мог двигаться с легкостью. Осанка Алекса оставалась такой же ровной, а выражение лица казалось резче, увереннее, непреклоннее. Я повернулась к окну. На улице давно стемнело. Небо очистилось. Тяжелые облака растворились, открыв вид на прекрасные звезды и бескрайнюю свободу. Потянувшись, я покрутила ручку на боковой двери. Окно со скрипом опустилось, и холодный ветер поздней осени захлестал по моему лицу. «Мне тоже нравится так делать», — спокойным голосом сказал Эйприл. «О чем ты?» Я расслабленно вытянула руку, чтобы ощутить напор сильного ветра. «Чувствовать его». И тут же добавил. «Ветер, я имею в виду. Мне нравится его... трогать. И нравится предугадывать, в какую сторону он повеет. Мы с ветром неплохо дружим. Мы с ним на «ты». Иногда кажется, что потоки ветра — это единственное, что я понимаю в этом мире». «Дружишь с ветром и трогаешь его?» — задумчиво хмыкнула я. «Какой ты странный!» Эйприл тихо рассмеялся, не сводя глаз с темной дороги. «Дружу с ветром. И с тобой. Все именно так, Элли». Затем мы ехали в тишине. Я то и дело поглядывала на Алекса в зеркало заднего вида. Иногда наши взгляды встречались, но парень тут же отворачивался, смущенно поджимая губы. В эти моменты я задумывалась о том, насколько же сложно ему приходится. Он хочет что-то сказать, но не имеет возможности это сделать. Что же он на самом деле чувствует? Сколько же боли ему довелось испытать? До города оставалось примерно 10 минут, когда Эйприл решил вновь заговорить. «Не сердись на Калума», — коротко сказал он. «Не понимаю, о чем ты?» — отмахнулась я, но тут же ощутила прилив гнева. Наша вчерашняя ссора слишком ярко отзывалась во мне головной болью. «Он наехал на тебя не со зла, ты же понимаешь?» — тем не менее продолжил парень. «Нет, Калум наехал на меня, потому что он лицемерный идиот». «Элли». Эйприл бросил на меня быстрый взгляд и тут же вернулся к пустой дороге. «Ты к нему несправедлива». Он вздохнул, словно умудренный опытом старец, и покачал головой в ответ на мое молчание. «Он переживает за тебя, поэтому и вышел из себя вчера вечером. Похоже, ему страшно даже думать о том, что ты можешь отправиться на операцию в ближайшее время. И может... Только не обижайся, ладно? Я это говорю про всех нас, про команду. Возможно, Калум прав. И мы правда не готовы». Я полностью проигнорировала последние слова Эйприла, но не смогла не думать о Калуме. Неужели он действительно так сильно переживает за меня? От этой мысли мое сердце замерло, а в груди предательски разлилось тепло. Что-то не слышала, чтобы Калум говорил именно об этом. «Если ты еще не заметила, то Калум редко озвучивает свои истинные мысли. А точнее, он 100 раз подумает, прежде чем что-то сказать, и выберет наиболее безопасный вариант». «Что ты имеешь в виду под безопасным?» «А ты как думаешь?» Эйприл повернулся ко мне с озорной ухмылкой. Мы с Эйприлом действительно мыслили одинаково. Иногда мне казалось, что у нас один мозг на двоих. И если в данную минуту наша связь оставалась неизменной, то, возможно, Калум действительно боялся за меня? Нет, это глупо. Я сильно сомневалась, что Калум мог опасаться чего-то подобного. «А Матага точно приедет?» — спросила я, резко отвернувшись к окну. «Ты сейчас серьезно? Избегаешь разговора о Калуме?» «Именно так», — кивнула я. «Так что насчет Дая?» Эйприл тихонько вздохнул, прежде чем уступить. «Я заставил его пообещать. Он же не захотел ехать с нами в одной машине». «И думаешь, простого обещания будет достаточно?» «Дай мечтает выбраться из штаба не меньше нашего», — пожал плечами Эйприл. «Поэтому да, если мы хотим сблизиться как команда и подготовиться к следующему тесту, нужно верить друг другу». Как только мы подъехали к бару, из которого доносились оглушительные звуки басистой рок-музыки, я почувствовала ком в горле. Я не могла решиться выйти из машины. Непонятно откуда взявшееся волнение невидимыми руками удерживало меня на кожаном сиденье автомобиля. «Элли, ты чего?» Эйприл уже почти выбрался из машины, но когда заметил, что я так и осталась на месте, нырнул обратно в салон. Я ощутила на себе любопытный взгляд Алекса с заднего сиденья. Он открыл дверь, но не вышел. «Чего зависло?» «Мы провалились». «Что, если нас снова ждет неудача?» Тихо спросила я, но не сумела подавить явного волнения. «Ну, быть командой и все такое. Почему мы вообще решили, что у нас получится?» «О чем ты говоришь?» Эйприл снова покинул машину, обошел ее, смело открыл мою дверь и нагнулся. «Конечно, получится!» Широко улыбнувшись, он протянул мне руку. «Ты повела нас в нужном направлении. Увидела в каждом из нас яркую способность. У нас все получится. Никогда не сомневайся в таких лузерах, как мы. У лузеров укус сильнее». «В следующий раз мы справимся», — кивнула я самой себе. «Только победа», — жестом показал Алекс, когда я взглянула на него, уже стоящего рядом с Эйприлом. Я выбралась из машины и последовала за ребятами к тощему Джимми. Никогда не думала, что посиделки в шумном баре, где грохочет музыка, и вокруг бильярдного стола то и дело победоносно улюлюкают подвыпившие преступники, могут быть настолько тухлыми. Или это только за нашим столом царила такая атмосфера? Благодаря невероятному везению Эйприлу удалось пробиться к единственному свободному столику в дальнем углу бара. Пусть сам столик и оказался шатким и рассчитанным максимум на троих худосочных человек, Алекс без лишних возмущений уселся напротив меня, Эйприл рядом с ним. «Хотя чего это я расселся?» — спохватившись, воскликнул Эйприл. «Пойду-ка возьму нам чего-нибудь. Элли, Алекс, есть предпочтения?» Мы оба пожали плечами. Эйприл закатил глаза со словами «какие незнайки» и скрылся в шумной толпе. Сидящий напротив Алекс волновался не меньше моего. Судя по всему, он не часто здесь бывал, если вообще бывал когда-то. Парень озирался по сторонам и дергался каждый раз, когда мимо проходил очередной подозрительный тип. Брови Алекса сошлись на переносице, придав его юному лицу встревоженное выражение. «Боишься?» — спросила я, возможно, чересчур прямолинейно. Алекс отрицательно качнул головой. «Не твоя атмосфера?» На этот раз парень кивнул. Сам Алекс был одет неплохо, даже прилично. В своих привычных толстых очках, голубой рубашке, заправленной в темно-синие узкие брюки, он напомнил мне стереотипного отличника. Из нагрудного кармана выглядывала записная книжка с карандашом, воткнутым в спираль. «Тебе не обязательно им пользоваться». Алекс непонимающе посмотрел на меня. Я показательно кивнула на его блокнот. «Здесь шумно. Не бойся говорить. Никто, кроме меня, все равно не услышит». Алекс моментально поджал губы и замотал головой. «Я не буду смеяться над твоим голосом». Я не психолог и не логопед. Не знаю, что именно подтолкнуло меня попробовать разговорить его. Но у Алекса был голос. И меня расстраивал тот факт, что он стыдится самого себя. Стыдится своей возможности обрести желаемое. Алекс опустил голову, спрятав руки под столом. Его лицо выдавало целую гамму эмоций, и глаза были переполнены тоской, накопленной за годы одиноких мыслей и невысказанных фраз. Алекс потянулся к блокноту с карандашом. «Не нужно». Я быстро остановила его. «Не нужно. Я все понимаю, Алекс». Он робко посмотрел на меня. Рука зависла над блокнотом. Я наклонилась чуть ближе, чтобы не кричать через весь стол. Я никогда не подстраиваюсь под других. И мое мнение о человеке не складывается под чьим-то влиянием. Поэтому и тебя, Алекс, я прошу быть со мной самим собой. И следующее слово я сказала на языке жестов. «Окей?» Парень, не мигая, смотрел на меня. Неверие постепенно переходило в сомнение, затем в нерешительность. Этот Алекс с его записными книжками и пугливым молчанием не настоящий. Перед ребятами в штабе он предстает, пусть и ненарочно, не тем, кем является. Несколько раз я видела его настоящего, незабитого, неуверенного в себе мальчишку, а яркую, незаурядную личность. На лекциях я замечала в его глазах искру, гениальную, почти безумную, как у ученого, к которому приходит спонтанная идея. И сегодня, когда мой парашют подвел меня, именно Алекс стал моим спасителем. Алекс посмотрел на меня с облегчением, и я тоже смогла расслабиться. Может, постепенно, шаг за шагом, мы сумеем стать настоящей командой. «Смотрите, кого я нашел!» Эйприл выскочил из толпы, неловко балансируя четырьмя прозрачными стаканами с разноцветными жидкостями, готовыми вот-вот расплескаться на липкий пол. За ним возвышался Дайя Матага. В потрепанном худи и кожаной куртке его можно было принять за самого обычного подростка. Брутального, но все же подростка. «Давай-давай, садись уже!» подозвал его Эйприл и поставил стаканы на качнувшийся стол. Аматага закатил глаза, но возмущаться не стал. Он уселся на свободное место рядом со мной, и его широкие плечи заполнили оставшееся между нами пространство. «Ну что ж, с чего начнем наше собрание?» — спросил Эйприл, сделав глоток пурпурной газировки. «Да, и будешь газировку?» «Мне ничего не нужно». «Да ладно тебе! Я быстро сгоняю, просто скажи, что хочешь». Эйприл уже собрался вскочить со стула, как Аматага пригвоздил его к месту одним лишь взглядом. «Давайте покончим с этим в ближайшие полчаса, окей?» Эйприл моментально выпрямился на стуле. «Без проблем, чувак». Я подавила желание встать и уйти, лишь испустила утомленный вздох. «Это будет долгий вечер. Слишком долгий». Первые 20 минут Эйприл усиленно пытался нас разговорить, все же сумев всучить Даю стакан газировки. Он метался между мной, Алексом и Аматагой, словно ведущий скандального ток-шоу, стремясь выдавить из нас хоть что-нибудь интересное, за что можно было бы зацепиться и завязать полноценную беседу. Впрочем, как и ожидалось, каждый из нас отвечал на его вопросы без особого энтузиазма. Невеселая музыка, не располагающая атмосфера бара не смогли подтолкнуть нашу команду к сближению. С каждой минутой желание сдаться и вернуться в штаб становилось все сильнее. «Что насчет тебя, Дай? Неужели ты никогда не пробовал играть в бейсбол?» «Нет». «А в футбол? Американский имею в виду». «Нет». «А хотя бы смотрел Супербоул по телеку?» Не сдавался Эйприл. «Нет». «Даже с родителями? Ну смотрел же». На этом вопросе высокий стакан в руках Дая треснул, и газировка крупными каплями потекла по мозолистым пальцам Аматаги. «Еще раз упомянешь моих предков, и я впечатаю этот стакан в твое лицо. Уяснил?» И с этими словами он бросил треснутый стакан на пол, скрестил руки на груди, и отвернул голову, ясно давая понять, что его терпение иссякло. Впрочем, точно так же, как и мое. «Достаточно», — объявила я. «Мы пришли, мы попробовали, у нас ничего не получилось. Пора домой». «Неправда». Эйприл оторвал обиженный взгляд от Дая и перевел его на меня. «Попробовал только я. А ты даже пальцем не пошевелила». «По-моему, все и так ясно, Эйприл. Идея провальная. Наша команда в полной заднице. Мы так и останемся сидеть в этой самой заднице, если не попробуем выбраться оттуда все вместе». Глаза Эйприла горели надеждой и решимостью. И мне стало ясно, что он не отступит так просто. Иногда я забывала, насколько упертым может быть этот парень. «Оу, Эйп, наконец-то мы тебя нашли! Чего это ты без нас сюда рванул?» Вдруг перед нами возник знаменитый дуэт. Сэм с привычной флиртующей полуухмылкой и Маршал, все такой же бледный, словно опечаленный призрак. Ребята за столом чуть оживились при появлении новых лиц. «Ух ты ж, какие вы угрюмые!» — присвистнул Сэм. «Неужели что-то случилось?» «Ха-ха, очень вовремя. Спасибо». Эйприл закатил глаза, но прогонять парней не стал. «У нас сегодня тимбилдинг». «Кажется, делаете вы все наоборот», — заметил Маршал, выгибая светлую бровь. «Сначала тренировки и тимбилдинги, а потом уже участие в тестах». «Очень смешно», — фыркнула я, откинувшись на спинку стула. «Пришли похвастаться победой? Или как?» «Тест мы прошли, а дальше посмотрим». Сэм пожал плечами. «Вдвоем не получится принять участие в полноценных операциях. Нам нужен как минимум еще один член команды». «Вам будут подбирать наемника из центрального штаба?» поинтересовался Эйприл, отодвинув свой стул, чтобы парни могли поставить взявшиеся из ниоткуда табуретки и втиснуться в круг. «Судя по всему», — задумался Маршал. «Детали сообщат завтра на собрании с мистером Хитори. Мы отправимся в центральный штаб вместе с командой Фокса». «Представляешь, если к вам закинут Калума?» — рассмеялся Эйприл. «Ему же сейчас тоже подбирают команду. Вот будет умора, если он откажет вам». «Ага, да конечно», — Сэм отчаянно закачал головой. «Он бойцов терпеть не может. Навряд ли согласится, если ему такое предложат. Давайте вернемся к тимбилдингу». Я хлопнула в ладоши, натянув на лицо неестественно широкую улыбку. «И это вы называете тимбилдингом?» Сэм скептично, даже тоскливо оглядел наш пустой стол. «Тогда вы вряд ли сможете их разговорить», и кивнул на Алекса и Дая. «Знаешь, некоторым не обязательно пить, чтобы поговорить по душам», пробубнил Эйприл. «Придется тебе помочь, мой дорогой Эйприл». Сэм развел руками, и, хитро переглянувшись с Маршалом, они понеслись к барной стойке. Эйприл посмотрел на меня. «Извини, у Сэма только один ответ на все проблемы. Уж лучше так, чем обсуждать Калума или команду Фокса». Сэм и Маршал вернулись быстрее, чем можно было ожидать. Они как будто в точности знали, какие напитки лучше всего подойдут для такого вечера. Я не была знатоком спиртного, но разглядела в некоторых кружках темное пиво с пеной, а в других — то ли джин, то ли виски. Алекс, округлив глаза, наблюдал, как Сэм пододвинул ему кружку побольше. Я глубоко сомневалась, что он станет это пить. И даже Дай брезгливо оглядел содержимое своего стакана и незамедлительно отодвинул его от себя. «Предпочитаю оставаться в ясном сознании», — проворчал он. «О, видите, наш метод сработал. Дай уже рассказывает про себя». Довольный собой, Сэм хлопнул в ладоши, покачиваясь на шаткой табуретке. «Так в чем дело, Дай? Почему бы не выпить после долгого и тяжелого дня? Никакие фантомы нападать не станут. Уж точно не на наш штаб». «Не пью, и все». «Возможно, это не такая уж и плохая идея». Эйприл пододвинулся ко мне и шепнул на ухо. «Думаю, Сэм знает, что делает». «Думаешь или знаешь?» Я наблюдала, как Сэм и Маршал зажали между собой бедного Алекса, протягивая ему аж две кружки пива. «Я был таким же, ну, одиноким, когда только пришел в штаб», — сказал Эйприл и тоскливо улыбнулся. «Я тогда только-только узнал о смерти мамы, о том, что ей не удалось выжить в пожаре. А потом Хитори поведал историю об этой войне. Жить мне не хотелось». «Ты сейчас серьезно?» — изумленно выдохнула я. «Мне было некуда возвращаться, Элли. Моя мама умерла, а новая реальность слишком пугала. Я потерялся. Был сам не свой». Эйприл слегка улыбнулся друзьям. Те слушали внимательно. «Но Сэм и Маршал вытащили меня из того состояния». Видимо, метод Сэма был действительно опасным, способным вывести на откровение кого угодно. Сразу после короткой истории Эйприла Алекс все-таки достал блокнот и протянул его мне. Но тут встрял Сэм, без промедлений перехватив записи и отмахнувшись от запаниковавшего Алекса. «Итак, всем внимание. Александр решил поделиться с нами чем-то сокровенным». Сэм подмигнул Алексу, прокашлялся и принялся читать так, чтобы услышали все присутствующие за нашим тесным столиком. «Я с рождения очень слабый. Часто болел, в результате чего потерял слух еще в раннем возрасте. Я старший в нашей семье. У меня есть 3 младшие сестры и 2 младших брата. Отец, он, сколько себя помню, всегда служил в армии. Был успешным, вечно занятым, недосягаемым и слишком далеким от нашей семьи. Отец был поглощен карьерой, а мама полностью посвятила себя ему, поэтому никто не обратил внимания на ухудшение моего слуха. Позже, когда я стал постарше, родители научили меня повторять движения их губ. Надеялись, что я заговорю. Но мой голос, судя по всему, звучал настолько глупо, что в школе я стал предметом насмешек. Один мой одноклассник издевался надо мной каждый день. То опрокидывал на меня поднос в столовой, то подставлял подножки на физкультуре. Со временем его методы стали все изощреннее. Иной раз я оказывался в мусорном баке, в другие дни поднимал свои растоптанные и разбитые очки». Голос Сэма затих на последних строчках. О прошлой жизни Алекса ходили только слухи. Никто еще не слышал его историю из первых уст. Даже Дай не стал скрывать своего сурового любопытства. «Алекс», — позвала я парня, и тот посмотрел на меня. «Почему ты в штабе?» Алекс вернул себе блокнот, помедлил, прежде чем перевернуть страницу, и протянул его мне. «Мой отец построил успешную военную карьеру. Значит, и я должен последовать его примеру. Разве нет? Если ты еще хоть раз усомнишься в своей смелости, я всерьез рассержусь». Я покачала головой, прикусив губу. Я не знала, что еще сказать. Может, выразить Алексу поддержку или похвалить его за отвагу? Как еще люди реагируют на такие откровения? Конечно, я не бесчувственная корова. Я испытывала одновременно множество разных эмоций, но выразить их не могла. Я не знала, как это сделать. Подняв голову, я встретилась взглядом с Алексом. В его глубоких голубых глазах блеснуло понимание. Он улыбнулся, и мои плечи тут же опустились. Мне не нужно было ничего говорить. Мы поняли друг друга без слов. «Видишь?» Эйприл ткнул меня локтем. «Сэм знает, что делает». Весь последующий час эти двое вели оживленный разговор. Эйприл появился в штабе задолго до моего прихода, поэтому Сэму было что о нем рассказать. Сэм вспоминал самые нелепые случаи, связанные с Эйприлом. Истории оказались такими теплыми и забавными, что даже Алекс не мог сдержать улыбки. «Не могу поверить, что ты был таким неудачником». Я покачала головой и сделала глоток пурпурной газировки. «А сейчас пытаешься казаться крутым». «Эй, мне было всего 14», — рассмеялся Эйприл. «Чего можно ожидать от подростка с прыщами и суперсилой?» «Между прочим, ты именно ко мне и прибегал посреди ночи и просил выдавить тебе прыщи на спине». Маршал передернул плечами от этого воспоминания. «Тебе было стыдно ходить в майке на тренировке, а мне потом всю неделю снились кошмары». «А как еще я должен был проверить нашу дружбу на прочность?» — пошутила Эйприл. «Это можно было сделать только через огонь, воду и гнойные прыщи». «Если решишь провернуть со мной такое, я дверью сломаю тебе нос», — пригрозила Матага. «Хватит нести чушь о прыщах. Это мерзко». «Самое мерзкое здесь — это выражение твоего лица». Сэм вновь сделал попытку придвинуть к Даю кружку спиртного. «Разве ты не хочешь поскорее вернуться в штаб? Тогда предлагаю выпить и, наконец, расслабиться». Дай на него даже не посмотрел. Однако я заметила, как его плечи начали медленно опускаться. А Матага больше не выглядел таким напряженным. Скорее, утомленным. «Что мне сделать, чтобы мы могли с этим покончить?» Он посмотрел прямо на меня. «Ответь на 5 вопросов», — сказала я, и все с интересом повернулись ко мне. «Чего?» Дай грозно нахмурился. «Ответь на 5 вопросов о себе, и можешь встать из-за стола». «Встать из-за стола?» Дай фыркнул. «Кто ты мне? Моя бабушка?» Я проигнорировала его выпады. 5 вопросов, Дай». 5 много». «Тогда 3». «Ответь на 3, и можешь вернуться в штаб». Дай раздраженно уставился на меня, но я не собиралась отступать. Следующий тест мы должны были сдать, без исключений. У меня не было времени нянчиться с капризными, своенравными бойцами, у каждого из которых как минимум 1000 детских травм. «Плевать». Дай откинулся на спинку стула, скрестив руки на широкой груди. «Валяй, спрашивай что угодно, только не тяни резину». Я сдержала ухмылку. Еще одна маленькая победа в моей копилке. «Какие у тебя хобби, Дай?» «Чего?» Сначала Матага, казалось, удивился такому вопросу, и даже шрамы на его щеке разгладились, отчего лицо сделалось совсем юным, каким и должно было быть, если бы не рваные следы темного прошлого. «Я не стану на это отвечать», — мигом ощерился парень. «Без проблем. Отложим этот вопрос». Не дав бойцу возможности возмутиться, я продолжила. «У тебя когда-нибудь были домашние животные?» Клянусь звездами, все, включая Дая, смотрели на меня как на идиотку. «Ты из ума выжила? Что это за вопросы такие?» «Отвечай. Дай. Ничего такого в моем последнем вопросе нет». «Ну...» — пробурчал Дай. «Допустим, были». «Сколько, какие именно и как их звали?» «Ты только что исчерпала лимит своих вопросов». «Неправда». Я коротко улыбнулась. «Это все один вопрос». «Кажется, ты мухлюешь, Эллиот». Дай грозно прищурил темные, как ночь, глаза. «Кажется, ты не очень-то торопишься отправиться в штаб, Дай». «Ого!» Тихо присвистнул Сэм, переводя взгляд то на меня, то на Матагу. «А она не промах». «Тихо, не мешай ей», — шикнул на него Эйприл, пихнув меня в бок. «Продолжай, подруга». «Лила и Стич, 2 кролика», — все же ответил Дай. Его глаза превратились в узкие щелки. «Интересный выбор». Я протянула руку к своему стакану, но, обнаружив, что он опустел, без зазрения совести отхлебнула газировки у Эйприла, игнорируя его молчаливое возмущение. «Любишь этот диснеевский мультик?» «Нет». Дай спрятал руки в карманы выцветших и потрёпанных штанов. «Это был единственный мультфильм у меня на диске». «А как же кабельное телевидение?» «Там, где я вырос, о кабельном можно было только мечтать». «Так где же ты вырос?» Не сдержалась я, нахмурившись. Дай выпрямился на стуле и подался вперед, нависая над шатким столом. Он приблизился ко мне, при этом сохраняя между нами уважительную дистанцию. «Надеюсь, этот вопрос уже можно считать следующим, Эллиот?» «Несомненно». Я даже брови не повела. «В таком случае...» Аматага откинулся обратно на спинку стула. Я вырос в самом дерьмовом районе на острове Тутуила. Мои родители были рыбаками, но денег домой почти не приносили. Все уходило на выпивку. Еще ребенком я видел, что алкоголь творит с людьми. Дай взглянул на Сэма и костяшками пальцев отодвинул стакан. Поэтому нет. Эту дрянь я пить не собираюсь. Алкоголь нужен таким слабакам, как мой отец, который только и делал, что избивал мать. Но и та была хороша. Из-за количества выпитого так ни разу и не поняла, откуда на ней столько синяков. Я часто переезжала по прихоти родителей, но, естественно, никогда не была на островах американского Самоа. Я гуглила это государство лишь однажды, пытаясь разобраться, в чем разница между обычным Самоа и американским. В итоге я посмотрела целую дюжину влогов на Ютубе, демонстрирующих всю красоту этих островов. Пальмы, зеленые холмы, кристально чистые голубые воды, простенькие машины с открытыми окнами, хижины, круглые домики и пляжные укрытия. «Не думай, что можешь взять и спросить о моей смерти». Дай предупреждающе понизил голос. «Даже не надейся, что я стану отвечать. Причины моей смерти касаются только меня. Тебе это ясно, Эллиот?» «Несомненно», — повторила я. «Тогда задам следующий вопрос». «И последний?» Я кивнула. «У тебя есть хобби, Дай?» И вновь это удивленное выражение лица, которое действительно преображало Аматагу. Удивление на лице Дая всегда выглядело искренним. Кошмарные рубцы незаметно бледнели, лоб разглаживался, и орлиный взгляд казался не таким уж хищным. Пожалуй, это была единственная эмоция, которую боец не мог моментально подавить. Как самый настоящий подросток. Но, увы, Дай все же совладал с собой и спустя несколько секунд вновь облачился в свою привычную броню. Грозную и отпугивающую. «Я готовлю». «Что?» На этот раз удивилась я. «Мне нравится готовить». Буркнул себе под нос Дай, сцепив руки и отвернув от нас голову. «Тебе нравится готовить? Ты имеешь в виду еду?» уточнил Эйприл. Я ожидала услышать от Аматаги что угодно. Предполагала, что ему по духу набивать морды одноклассникам или участвовать в боях без правил за кровавые деньги бандитов. Но услышать это? На этом все. Дай встал из-за стола и, даже не взглянув в нашу сторону и не дождавшись ответа, направился к выходу, за считанные секунды растворившись в толпе. «Вау!» — протянул Эйприл и погладил коротко остриженный затылок. «Вот что я называю неожиданностью». Однако затем парень с присущей ему быстротой переключился на другую тему, хлопнув в ладоши и широко улыбнувшись. «Ну что, продолжим наш вечер историй? Кто следующий? Элли, как насчет тебя?» «Мне нужно подышать», — отмахнулась я и поднялась со стула. «Тут слишком душно и шумно». Эйприл отпустил меня без особого энтузиазма, но мне действительно была необходима хотя бы минутка на свежем воздухе. Поэтому я протолкалась сквозь толпу к двустворчатым дверям и выскользнула на свободу. На улице меня встретила ночь. Яркая и в то же время темная, как самый прекрасный кошмар. Да и, конечно, уже давно скрылся. Я понятия не имела, каким способом этот боец предпочитал передвигаться вне штаба. Но исчез он молниеносно. Видимо, не хотел, чтобы кто-то из нас передумал и заставил его задержаться. Я подняла глаза к звездному небу, подставив лицо ледяным потоком ветра и приготовившись затеряться в своих же мыслях. Завернув за угол бара, я оглянулась по сторонам, убеждаясь в своем одиночестве, прислонилась спиной к пропитанной сигаретным дымом стене и, скатившись, присела на землю. Я то смотрела перед собой в пучину ночной степи, то поднимала взгляд на звезды, задумываясь о том, в какой точке своей жизни окажусь через пару недель. Есть ли кто-то за этими звездами, испытывающий такое же чувство потерянности? Учитывая темп, с которым фантомы совершали беспорядочные нападения, я вполне могла умереть даже завтра. И на этот раз окончательно. Я прижала рукава толстовки к щекам, растирая лицо, чтобы отогнать мысли о неопределенном будущем. И судя по тому, какой холодной ощущалась серая ткань, я просидела тут гораздо дольше, чем планировала. Ну и пусть. Уверена, Эйприл и Сэм нашли способ развлечь остальных. Сейчас моя жизнь напоминала комедию с отвратительным сценарием. Если бы месяц назад Эйприл сказал, что наша команда будет состоять из... нас четверых, то я бы шлепнула его по затылку, чтобы перестал нести чушь. Однако, вот они мы. Фантастическая четверка. Со мной в команде Эйприл, которая не воспринимает всерьез ничего, кроме своего любимого беспроводного наушника. Еще с нами Алекс, стесняющийся своего же, предположительно, гениального ума. И здоровяк Аматага, который явно может потягаться со всеми нами по количеству детских травм. Ничего плохого в них нет, ведь у каждого найдется хотя бы парочка скелетов в шкафу. У меня их, наверное, побольше дюжины будет. Но я громко вздохнула, опустив голову на прижатые к груди колени. Звезды. Кто бы мог подумать, что это так сложно — пытаться с кем-то подружиться? Прошептала я самой себе, издав тяжелый стон. «Не думал, что ты так нуждаешься в друзьях». Я вздрогнула. Этот голос...